Глава 8. IPO и расчетно-клиринговая система. Если биржи представляют собой видимую часть фондовой архитектуры, то расчетно-клиринговая система – это ее инфраструктура. Качество клиринговой организации во многом определяет величину транзакционных издержек и, соответственно, влияет на интерес инвесторов к ценным бумагам, обращающимся на той или иной площадке. При проведении IPO в России эмитент, помимо договора с андеррайтером, заключает соглашение о сотрудничестве с Национально-депозитарным центром, расчетным депозитарием ММВБ. Схема проведения IPO на ММВБ представлена на рисунке 20 в буклете приложения. При проведении IPO на лондонской фондовой бирже эмитент взаимодействует с лондонской клиринговой палатой и депозитарной системой CREST. Российская учетно-депозитарная система пока заметно отличается от иностранных, но постепенно, следуя разработанной ФСФР стратегии развития, она меняется в сторону большего соответствия мировым стандартам. Международная практика. Стандартная схема расчетно-клирингового процесса, принятая в международной практике, показана на рисунке 21 в буклете приложений. Во втором ряду снизу указана организация, которая отвечает за каждый этап данного процесса, а в самом нижнем ряду – организация, которая отвечает за проведение данного этапа на лондонской фондовой бирже. Процесс клиринга начинается после того, как контрагенты осуществили транзакцию и заканчивается безвозвратным обменом ценных бумаг и денежных средств, когда стороны выписывают расчетные поручения. Клиринговые услуги могут предоставляться как отдельной организации, так и подразделениям биржи, клиринговой палаты, центральным депозитарием или международным центральным депозитарием. Клиринговый процесс имеет два основных элемента. Во-первых, это обработка самой транзакции, включая сверку поручений и неттинг. Во-вторых, это управление контрагентским риском, новация транзакции центральному клиринговому контрагенту. Сделка совершается брокером или интернет-брокером от имени инвестора и может происходить как на бирже, так и вне ее. Биржевые транзакции совершаются посредством электронной книги приказов. Этап сверки поручений может проводиться биржей, клиринговой палатой или же центральным депозитарием. Для биржевых сделок сверка поручений проводится автоматически. При наличии центрального клирингового контрагента информация автоматически поступает ему для новации и расчетов. Клиринговая организация есть центральный клиринговый контрагент, если она выступает в роли покупателя для каждого продавца и в роли продавца для каждого покупателя, принимая на себя все риски. Данный процесс называется новацией и обозначает замену одной стороны контракта другим лицом по соглашению с противоположной стороной сделки. В Европе на большинстве рынков существует центральный клиринговый контрагент, за исключением рынков Финляндии, Люксембурга, Испании, Греции и Дании, в которых используется двусторонний клиринг. В страховых целях центральный клиринговый контрагент держит гарантийный фонд, составленный из вносимого участниками торговли залога. Сумма залога определяется специальным алгоритмом и зависит от исторических волатильностей и корреляции между ценами на бумаге, по которым совершается транзакция. Далее следует процедура неттинга. Например, если компания А в течение дня осуществила сделки по акциям компании Б с участием 7 различных контрагентов, то к концу дня подсчитываются суммарные обязательства компании А перед центральным контрагентом по акциям компании Б. Эта процедура называется риск-неттинг и отличается от процедуры расчетного неттинга, проводимого центральным депозитарием, в ходе которой суммируются и взаимно зачитываются сделки различных контрагентов. На лондонской фондовой бирже риск-неттинг осуществляет центральный контрагент, лондонская клиринговая палата, а расчетный неттинг – система CREST, депозитарий. В США национальная клиринговая корпорация осуществляет как риск-неттинг, так и расчетный неттинг. После проведения расчетов сделка считается завершенной. Практически на всех современных рынках Евразии расчеты по домашним ценным бумагам проходят через центральный депозитарий, собственником которого часто является биржа. Функции традиционного депозитария – кастодиальное хранение ценных бумаг, имеющих форму сертификатов, предоставление основных видов услуг, связанных с хранением ценных бумаг, включая выплату дивидендов и процентных платежей, предоставление участникам возможности держать счета в депозитарии в электронной форме, а также проведение расчетов по транзакциям между членами депозитария по принципу «поставки против платежей». Помимо национальных, существуют два международных центральных депозитария – Euroclear Bank и Clearstream International. Их специализированная функция – осуществлять хранение международных облигаций, которые до сих пор существуют в виде физических сертификатов. В свою очередь, международные центральные депозитарии являются членами национальных центральных депозитариев и выполняют функции, аналогичные функциям кастодианов. Расчеты проводятся в рамках центрального депозитария или международного центрального депозитария в течение 3 дней. Дематериализованные и иммобилизованные сертификаты ценных бумаг оплачиваются посредством электронной платежной или банковской системы. Наиболее распространенной формой осуществления расчетов является принцип поставки против платежей. В некоторых юрисдикциях после расчетов необходима регистрация ценных бумаг покупателям. Центральный депозитарий может оказывать услуги по регистрации в качестве дополнительной услуги. Если посредник, брокер, не является членом центрального депозитария, то необходимо использование кастодиана в качестве агента для проведения сделки. Кастодиан кладет ценные бумаги на специальный счет и оказывает клиенту ряд дополнительных услуг, таких как уплата налогов, дивидендов и процентов.